Время тянулось так медленно, что иногда возникало ощущение, будто оно и вовсе остановилось. День сменяла ночь, и наоборот. А они с Настей все так же оставались врагами. Хотя нет. Враги все же что-то чувствуют, как-то реагируют друг на друга. Ненавидят, пытаются сделать больно, а Настя не пыталась. Она, погруженная в свои раздумья, его просто не замечала. Он не ждал, конечно, что она будет бросаться на шею и радоваться его возвращению домой, как когда-то. В утопию Самир уже давно не верил. А потому домой приходил поздно ночью, а рано утром снова уходил. Чтобы встречаться с ней как можно реже, не жечь, будто раскаленным железом, ни ее, ни себя. Залив в себя тройную дозу кофеина, как обычно, занялся расследованием. Дело продвигалось медленно, но никому, кроме Карама, его доверить не мог. Вдвоем они проверяли всех, кто так или иначе был замешан в этой истории, возможно, сам того не ведая или просто находился рядом с Настей. Когда с персоналом было покончено, перешли на рожениц, но и среди них не обнаружили ни одной, кто бы дал хоть какую-то зацепку. Пока не обнаружили. «Кто там у нас остался?» Самир повертел в руке пачку с сигаретами. Вторая за сегодня. «Некая Амина Каримова и Татьяна Нефедова. Обе рожали в ту же ночь, что и Анастасия. И все, остальных проверили. Давай, поезжай к Насте, пусть прогуляется. А я сам к этим женщинам наведаюсь. Нужно отвлечься. Хоть чем-то заняться, чтобы не оставаться наедине с мыслями». «Карам!» — позвал помощника, когда тот уже вылез из машины. «Заедь в питомник. Щенка с собой прихвати. Отвези его Насте». Самир, конечно, не простил ее, как и она его. Между ними такая пропасть, что одним добрым делом ее не преодолеть. Если вообще возможно все это дерьмо преодолеть. Но видеть ее каждую ночь на том подоконнике, смотрящую куда-то в темноту, оказалось невыносимым для него. Ее мучения не приносят ему ни облегчения, ни удовольствия. Наоборот, чем глубже она погружается в себя, тем паршивее ему. Все, что случилось с ними, изначально его вина, он не отрицал. Он не должен был соглашаться на сделку с ее отцом, жениться на ней. Даже знать ее не должен был. Самир всегда шел по четко продуманному плану и никогда не сворачивал с намеченного пути. Но все пошло проебом, когда в его жизни появилась Настя. Все наперекосяк. Весь мир его перевернуло, а он теперь как по минному полю шагает и идет не в ту сторону. Приехав по первому адресу, осмотрелся вокруг и снова сверился с записью Карама. Видимо, ошибся. Решив разобраться с одной из женщин попозже, поехал к другой. Ею оказалась мать-одиночка с розовощеким сыном на руках. Открыв дверь, вопросительно взглянула на Самира, а тот уставился на ребенка. Интересно, его сын такой же? Пухлый, симпатичный. Белокожий, как Настя, или смуглый, как отец. Какой он, его сын, которого ни разу не держали на руках родные родители? В груди уже знакомо заныло, защемило. А что, если этот ребенок и есть его потерянный сын? Маловероятно, конечно, но вдруг. «Простите, вам кого?» Девушка чуть прикрыла дверь, оставляя небольшой зазор. Испугалась, наверное. «Я ищу Татьяну Нефедову, это вы?» Девушка нахмурилась, сильнее вцепилась в ручку двери, явно жалея, что не спросила, кто пришел. «Вы из банка, что ли? Я же просила отсрочку, у меня сейчас нет денег». Окинул взглядом ее одежду, прихожую, тесной квартиры. «Нет, у нее точно нет таких денег, чтобы купить ребенка». «Материнский капитал вот только оформила, подождите хоть немного», — говорила негромко. Видимо, чтобы не испугать Розовощекова, но Самир заметил, как задрожали ее руки. Скорее всего, достали коллекторы. Нашли кого пугать. «Я не из банка, Татьяна, и никаких плохих намерений у меня нет. Просто ответьте мне на один вопрос». Достав фотографию, показал девушке. «Вы видели ее? Она рожала с вами в одной клинике». Татьяна медленно кивнула, неуверенно так, будто сомневалась, говорить или нет. Осмотрела его с головы до ног и попятилась. «Нет, я не знаю ее. Знаете, мне нужно малыша покормить, я пойду». Дернулась, пытаясь захлопнуть дверь, Но Самир схватился за нее и замер, стараясь не делать резких движений, чтобы не испугать. «Ты знаешь. Расскажи мне, и я уйду, обещаю». «Вы что, ненормальный? Я же сказала, что не знаю. Отпустите дверь!» Татьяна повысила голос. Все-таки испугал. «Я не могу отпустить эту дверь, Таня», — проговорил тихо. «Потому что, возможно, за ней находится одна единственная нить, которая приведет меня к моему исчезнувшему сыну. Скажи мне, что ты знаешь, а ты знаешь, я вижу. И я уйду, даю тебе слово мужчины». Девушка прищурилась, словно не веря ему. Он и сам не поверил бы, если бы все это дерьмо случилось не с ним. «Ладно». Не выдержав борьбы взглядами, первая отвела глаза. «Я видела эту девушку, пару раз пообщались, попили чаю». «Расскажи мне, о чем вы говорили? Она рассказывала о себе». Девушка задумалась. «Мой парень бросил меня перед самыми родами, уже когда лежала в клинике. Просто позвонил и сказал, что не сможет быть отцом. Не готов, видите ли. Помню, я стояла у окна в коридоре и плакала. Думала, что будет дальше. Как я с ребенком одна останусь? Я жила за счет парня, и даже оплатить услуги медицинского центра была не в состоянии. Ко мне подошла девушка, протянула коробку с конфетами. Разговорились, пошли за чаем. Я ей поплакалась, а она мне. Правда, не знаю, что там у нее произошло, она лишь сказала, что потеряла единственного родного человека». В этот момент что-то острое и обжигающее вонзилось в сердце. Сжал кулаки, медленно выдохнул. «Что еще она рассказала?» «Да, в общем-то, ничего больше и не успела. Пришел какой-то мужчина, я подумала, что муж. С ней так ласково говорил. Елейна, она меня как зыркнул, земля из-под ног ушла. Нехороший человек. Вроде улыбается, цветы жене вручает, а сам смотрит на нее, как зверь какой, будто растерзать хочет. Мы потом с Настей еще раз виделись, вместе пообедали. Она мне толстый конверт дала, сказала, чтобы открыла после родов. А там деньги были, представляете? И на клинику хватило, и на питание с памперсами. Я отблагодарить ее хотела, но уже не нашла. Сказали, у нее ребенок мертвым родился, и она уехала домой. Вот и все, собственно. Жалко, конечно, очень. Она то и дело живот гладила, да приговаривала, что назовет сыночка в честь отца». В висках запульсировала, сдавила голову, будто стальным обручем. «А что там с вашим ребенком? Вы, если Настю в чем-то подозреваете, то очень зря. Она хороший человек, никому плохого не сделает. Я ее, конечно, знаю всего ничего, но уверена, что зла в ней нет». Устало помассировал пальцем переносицу, выдохнул. «Спасибо, Татьяна. Всего доброго». Развернулся, чтобы уйти, но что-то остановило, вернее, кто-то. Розовощекий захныкал, а у меня все нутро перевернулось. «Подожди». Ринулся назад, достав из кармана портмоне. «Я забыл тебе передать кое-что от Насти». Протянул девушке карту. «Здесь достаточно денег, чтобы оплатить твой кредит и не знать нужды, пока не разберешься с проблемами. Пин-код на обратной стороне. Возьми». «Но...» «Бери». Сунул карту девушке и, развернувшись, быстро пошел вниз, сжав трость до хруста пальцев.